Дорогие слушатели, большая часть нашего собрания, она уже прошла, осталось не так много. И я думаю, что мы немножко устали, но все-таки я вас попрошу набраться сил и послушать. Я хочу сегодня говорить о немножко сложной теме, но я постараюсь ее выразить просто, даже немножко примитивно, чтобы даже дети могли что-то понять. И, возможно, для кого-то это будет сегодня откровением. И Бог станет понятнее и дороже. И понятнее станет Его действие, Божие действие в нашей жизни. У нас в Тимошевске сегодня с 10 часов утра тоже была подобная встреча, собрались люди. И после собрания я разговаривал с одной пожилой женщиной. Она ходит в православный храм и впервые пришла в молитвенный дом. И она говорит: у меня есть вопрос. Ну, пожалуйста. Она говорит: вот меня что волнует. Иисус Христос после того, как умер и воскрес, 40 дней был на земле, а потом восхитился на небо. Так почему же Он не остался на земле? Он почему не захотел быть с учениками своими? Ему что, страшно стало? Или ему надоела земля и земляне? И я вот об этом сильно переживаю. Я ей сказала, что, в общем-то, у вас нет основания переживать, потому что в Евангелии от Иоанна, 16 глава, там Иисус Христос объясняет, почему Он уходит с этой земли. И Он сказал ученикам: лучше для вас, если Я уйду, потому что Я уйду и пошлю третью личность Божества на землю, Духа Святого. И вот об этом будет тема моя. О Духе Святом. И Господь сказал, что если я нахожусь в Иерусалиме, то меня нет где-то там в Галилее. Если я нахожусь в Самарии, я не могу быть в Вифлееме, потому что я ограничен телом человека. А когда придет Дух Святой, Он будет наполнять собой всю землю. Он будет одновременно в Краснодаре вот здесь. Бог в лице Духа Святого, в Америке, в Австралии, в Зеландии, в Испании, Португалии, везде одновременно Он находится, все видит, все слышит и каждому готов помочь. Вот почему лучше. Друзья, и я вот об этом хотел бы немножко поговорить, о действии Духа Святого в нашей жизни. Мы, христиане, верим в то, что Отец, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы празднуем праздник Троицы. И вот русский верующий народ, православный народ празднует великие праздники. Рождество, Пасху и Троицу тоже. И еще ряд праздников. Троица – это праздник сошествия Духа Святого на эту землю. Вы знаете, друзья, я думаю, что каждый из нас переживал действие Духа Святого в своей жизни. Я как-то однажды решил около своей калитки, такая у нас тихая улочка, соседи, и решил очередной раз у калитки провести, ну, как мы называем, благовестие. То есть рассказать, спеть людям о Господе, моим соседям дорогим. И я решил, сегодня вечером мы это сделаем. Ну, обычно я зову несколько человек, молодежи, музыкантов, инструменты, мы играем, поем, а соседи мои, они любят слушать. И вот я день провозился в суете, уже дело к вечеру, начинаю собирать молодежь, а раньше не позвонил, не предупредил. И кому не звоню, они говорят: не могу, не могу, не могу, занят, уехал. И я думаю, ну надо же, почему я раньше об этом не позаботился? И знаете, вот уже вечер наступил, у меня в сердце переживание такое. И какое переживание? Вот знаете, как будто бы один голос говорит: ну ты же можешь играть на гитаре, петь, иди, собери людей, расскажи, что можешь. А другой голос говорит: ну как, без музыкантов, ну что ты там выйдешь один? И вот такая внутри борьба. И я стал на колени в своей комнате и сказал: Господь, вот я беспечность такую проявил, не позаботился собрать музыкантов, ты меня помилуй, ну я пойду сам. У меня так вот аппаратура, включил. Дорогие соседи, я вас приглашаю на очередную встречу. Они уже знают. Дети побежали мои, позвали. И народ собрался. Человек 20 сидят на скамеечке, мои соседи. И вот я им пою, рассказываю. И у меня такая мысль. Я им говорю: дорогие мои соседи, вот знаете, чтобы нам сегодня быть вместе здесь, я сильно переживал. Вот я вам расскажу одно мое переживание. У меня как будто бы внутри два голоса было. Один голос говорит: иди, расскажи о Боге. А другой говорит, не надо, да ты что, да другой раз. Я обращаюсь к ним и говорю, у вас случайно не бывает такого, что у вас внутри два голоса? Вот, например, кто-то вас обидел, и один голос говорит, иди, защити себя, ты что, не мужчина? Ты что, позориться будешь? Иди, поставь все на свои места. А другой голос говорит, не надо, оставь это дело, лучше обиженный останься, лишь бы мир был. Они кивают, да, да, бывает. А я им говорю, а у вас бывает такое, когда я вам говорю об Иисусе Христе, Спасителе, у вас сожаление, что у вас жизнь неправильная, бывает такое? Они кивают, бывает. И я, знаете, еще вот из бесед с людьми понял, что Дух Святой, Он не только к верующим обращается, а, мне кажется, больше даже с неверующими разговаривает. Вот чисто вот так вот, на побуждениях, через мысли, и зовет их к Богу. Зовет к добру, к чистоте, к святости. И я думаю, что сегодня на этом месте Дух Святой, Божий Дух, Он много говорил и к нашим душам или сердцам, как удобно кому, вот, понятнее, это все равно. Вот к внутренности нашей, к разуму нашему, о том, что неправильно все-таки живу. За меня умирал Иисус Христос. Жизнь свою отдал, Его безвинная святая кровь проливалась, чтобы я не жил, как я живу сейчас, а я живу, как будто бы Он не умирал, как будто бы Он ничего не сделал. И вообще, куда меня путь ведет? Я думаю, что такие мысли посещают. Это Дух Святой работает в жизни человека. Друзья, ну вот что хочу сказать. Все мы грешники. Вот мы рождаемся, мы по природе своей все грешники. Вот дети маленькие. Они тоже все грешники. 2-3 годика. Никто его не учит говорить неправду там или обижать. Они это делают и делают иногда агрессивно. В них уже живет грех. Потому что грех переходит по наследству от родителей. А Духу Святому нужно как-то исправить эту ситуацию. Если ребенок грешник, и он не может грешником войти в Небесное Царство, что говорить о взрослых? Что говорить о взрослых? И вот Бог переживал и думал, как же исправить ситуацию. И удивительно, друзья, Бог решил, что ни один человек сам по себе своими стараниями не изменится. Сколько отшельников уходили в тайгу, в монастыри, в какие-то уединенные места от мира, чтобы искушения не терпеть, чтобы как-то совершенствовать себя, святым стать. Поговорите с такими людьми. Они святыми не стали. И грех не оставил их, и искушения не прекратились. Он сам с собой, своими мыслями, желаниями не может справиться. Здесь нужно что-то большее. Здесь нужно что-то такое чистое, безгрешное, для того, чтобы победить мою внутреннюю грешность. И Бог усмотрел. Удивительное событие усмотрел. Однажды ночью к Иисусу Христу пришел человек. Это был очень высокий человек, своего рода поставленный. Он был священником. Его звали Никодим. Евангелие от Иоанна, 3 глава, читаем. Этот человек, учитель закона Божия, пришел ночью. Почему не днем? Потому что священники из зависти, что за Иисусом Христом ходят толпы людей, они хотели его уловить в каком-нибудь слове, в деле, но не могли, потому что он святой был. Они злились и помышляли, как его убить. И вот это был из той знати церковной, Никодим. Но он видел в Иисусе нечто, и он пришел к нему ночью и заговорил так. «Учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что таких дел, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог». А Иисус его останавливает и говорит, «Никодим, не надо. Подожди, я тебе хочу сказать одну вещь. Если ты не родишься свыше, ты никогда на небо не попадешь». Никодим переспрашивает, «Я? Да, ты. Как я могу родиться? Я уже старый человек». И Христос ему объясняет, «Я говорю не о том рождении. Рожденный от плоти есть плоть. Вот, детки наши, от родителей, от плоти рождены. Тебе нужно родиться от воды и духа». Что такое вода? Библия нам объясняет, это Слово Божие. Иисус Христос обращается к людям и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. и я дам живую воду». То есть вода – это его учение, это Слово Божие. А Дух – это вот как раз Дух Святой. Это личность Божества, который сегодня здесь присутствует. И Господь говорит: «Никодим, тебе нужно родиться от Слова Божия и от Духа Святого». Как? Как это может быть? Я не понимаю. И Христос тогда объясняет. Друзья, есть такая притча, она называется «Притча о блудном сыне», где хорошо иллюстрируется история жизни каждого из нас, каждого включительно. А история такова: у отца было два сына, и меньший сын сказал: «Отец, я не хочу жить с тобою, под твоей опекой, под твоим надзором, контролем, надоело, устал, ты мне дай часть имения, положенное мне, и я уйду от тебя». Отцу было очень больно. Он еще не умер, а уже требует имения. Это высшая форма непочтительности. И от младшего сына. Но отец разделил имение, и сын ушел. Друзья, и вот он, написано, что расточил имение, растратил все. Потом остался голодный и нищий. И вот он сидит у свиного корыта, а ему не дают кушать даже то, что свиней кормят. Он пастухом нанялся в конечном итоге. И рассуждает: что мне делать? Я умираю с голода. У моего отца рабочие живут лучше, чем я. Пойду к отцу. А другой голос говорит: ты что? Как ты придешь? Отец тебе сколько имения дал, а ты придешь нищим? Ты думаешь, ты хоть умри мужчиной? А другой голос: иди, ты же помнишь, как тебя провожал отец? Ты же помнишь, как он смотрел на тебя с любовью? Иди, он тебя примет. Сын долго боролся, и вот этот голос Духа Святого в его сердце победил. И что произошло? Он стал готовить молитву покаяния. Это 15 глава Евангелия от Луки. И он там сказал: я скажу отцу: отец, я согрешил против неба и перед тобою. Я недостоин называться сыном, ты хоть рабочим, возьми меня, умираю с голоду. И пошел. А отец стоял у калитки, часто стоял и смотрел на дорогу. Вот идет нищий, он узнает сына своего и побежал навстречу, а сын падает на колени и приготовленную молитву начал читать: отец, я согрешил против Бога и перед тобою. Я недостоин. Ты меня хоть рабочим. А отец ему рот закрывает: сынок, какие рабочие? О чем ты говоришь? Я тебя так долго ждал. И произнес удивительные слова отец: мой сын был мертвый и ожил. Пропадал и нашелся. Вот что такое рождение от воды и духа. Вот что такое рождение новой жизни внутри, без которой невозможно попасть на небо. Все наше человеческое, оно насквозь пронизано грехом. И нужна Божья природа внутри нас, чтобы эта природа выросла и чтобы Господь забрал к себе, когда придет время. Вот это рожденное от Бога. И оно не иначе получаешь, как через покаяние. Упал на колени перед отцом: отец, я недостоин, я согрешил. А отец сказал: сынок, вот теперь ты ожил. Один 13-летний мальчишка застрелил своего отца с ружья. Конечно, он попал в колонию несовершеннолетних. И когда шло следствие, у него спрашивают: зачем ты это сделал? Он сказал: я больше не мог выносить отцовского надзора над собой. Туда не ходи, то не делай, у меня компания, друзья, я больше не мог. Он сидит в камере, надзиратель ходит по коридору, и вдруг надзиратель слышит странные звуки. Он подошел к камере, прислушался, смотрит, мальчишка согнулся, сидит в углу, плачет и повторяет: где мой папа? Где мой папа? Друзья, вы знаете, вот эта история – это притча жизни каждого из нас. Когда-то мы сказали: не хотим, не нужен Бог, хотим жить, как хотим. Зачем нам надзор, зачем нам заповеди Божьи, зачем? И наша греховная жизнь увела нас от Бога. Слово Божие не читаем, заповеди не выполняем. Живем без Бога и, кажется, свободен. Но эта свобода привела в рабство греха, в рабство сатаны. И для того, чтобы вырваться из этого рабства, чтобы новую жизнь получить, Отца приобрести, которого мы убили, распяли Его на кресте грехами своими, есть только один выход – это покаяние. Он умер вместо нас и воскрес, и вознесся на небо. А я теперь стою перед этим распятием. Что я сделаю? Однажды Пилат, который судил Христа, отпустить или распять, он людям задает вопрос, которые сказали: распни. Что я сделаю с Иисусом? Они кричат: распни. Сегодня Дух Святой задает вопрос каждому присутствующему: а ты что сделаешь с Иисусом? Распни – это значит, буду продолжать той жизнью, которой жил раньше. Буду распинать его дальше грехами своими. А второе – покаяться. Это значит принять новую природу. Вы знаете, вот мы уже неделю ездим по городам нашего края, каждый день два богослужения – в обед и вечером. И вот в пятницу богослужение было в городе Хадыжинске. Заходит молодой человек, такой немножко такой подвижный, вот. Ну, видно, что первый раз пришел, такой уверенный в себе, ну, может, типа, как вот сегодня тут хотел руку поднимать, что-то спросить, только он руку не поднимал, вставал, выходил, заходил, вот. Был призыв к покаянию, он не вышел, не отреагировал, но, вероятно, то, что он услышал, все равно в его сердце работало. И он из города Хадыжинска, где в час дня было служение, переехал в город Апшеронск, там всего 12 километров, чуть больше. Вот. Переехал на вечернее служение туда. А вот в Апшеронске он сидел, слушал, зашел тоже, разделся, в майке сидит такой. Вот. А потом, когда был призыв к покаянию, он вышел, встал на колени и сказал: «Господь Иисус, прости меня, грешника. Я не хочу больше так жить. Войди в мою судьбу, войди в мою жизнь, измени меня». А на следующий день у нас было собрание в Горячем Ключе. Мы смотрим, он или не он. Приехал в костюмчике, в белой рубашечке, глаза сияют, не узнать его, сидит, улыбается, радуется. Смотришь, вот оно, рождение свыше. Вот оно, через покаяние новые желания вошли, и это не от человека, это Бог делает при желании, при молитве, при признании себя грешником. Бог делает чудо. Друзья, сколько в нашей жизни вот таких граней, когда Дух Святой нам говорил: так не делай, так делай. Мы вопреки внутреннему голосу делали наоборот. Однажды была встреча в большом зале, Дом культуры. Музыканты сидели, и вот пианист у нас там один был, Павел. Он встал и говорил вступление перед песней, ну, как делали здесь. И он необычную речь сказал. Он сказал: дорогие слушатели, я очень благодарен моим родителям за то, что они позволили мне родиться на свет. Дело в том, что я в семье седьмой. Согласитесь, что не каждые родители, даже второго, третьего, четвертого соглашаются, ну вот, планировать в семье своей, да? А я седьмой. Мне родители дали образование, и теперь я могу ездить, прославлять Бога моего. А сейчас споет моя меньшая сестренка. Она у нас в семье 12-я. И вот вышла Надежда и пела. А в зале сидели женщины и плакали. Нет, может быть, не от того, что слова их касались или музыка. От того, что вот благодать Божию, Духа Святого, вот побуждение отклонили. Взяли в этот вопрос Божий. Вот если Бог дает жизнь, это Бог дает. Взяли в свои руки. А Господь сказал: ну что, ты ударил меня по рукам, управляй сам. И иногда говорят: как у вас семьи такие? У меня два, я им ума не дам. А мне, например, Бог дал 10, пятеро уже семейные, у меня 15 внуков. Как мы радуемся, что у нас большая семья. Друзья, вот действие Божьей благодати, Духа Святого, когда Он подсказывает, это всего лишь одна грань нашей жизни, а их много-много в нашей жизни. И если мы Бога отталкиваем, и оттуда оттолкнули, и оттуда, от того мы несчастные, бедные и духовно нищие. Поэтому, друзья, мысль моя такая: к тому блудному сыну вернусь. Он сидел и размышлял. И вот в Библии написана такая фраза: «Пришел в себя и сказал: у отца моего, наемники избыточествуют хлебом, а я умираю. Пришел в себя, вот этот момент, он и называется началом покаяния. Когда человек подумал, неправильно, неправильно живу. Любящего Бога оттолкнул, а сатану, который меня в ад влечет, на вечную погибель, ему служу. Да что ж это такое? Да как же это так? И вот сегодня голос Божий, голос Духа Святого зовет на покаяние. Знаете, самое ценное время – это не вчера и не завтра, а время, в которое мы живем, когда мы можем что-то сделать, принять какое-то решение. И сейчас прозвучит песня, друзья споют. А нам когда-то всем приходилось видеть останки сгоревшего костра. Головешки там лежат, пепел. Уже он никому не нужен. Он не горит, не греет, на нем ничего не сготовишь. А вот когда горит огонь, можно обогреться, пользой служит. Какова моя жизнь? Если я не впустил жизнь в свою жизнь, а Христос сказал, я есть жизнь, то этого огня не может быть. Ничью душу не согреешь. Вокруг все такие же, без огня, как остывший очаг. И через эту песню, минуточка времени, можно подумать. А потом, друзья, мы предложим помолиться тем, кто желает, покаяться перед Богом, как тот сын блудный, который пришел, как я сделал некогда, друзья мои, склониться и сказать, Господь, прости, ты в мое сердце стучишь. Христос ходил по земле и стучал в сердца людей, он надоедал им, и они его распяли. Сегодня Господь стучит в твое сердце, ты его распнешь или себя распнешь, свою гордыню, склонишься перед Ним и скажешь, Господь, прости меня по милости Твоей.